Глава 15. Через несколько минут оголившийся по пояс Асгейр уже подпрыгивал на свежем снегу в десятке шагов от меня. Похоже, без брони даже ему стало холодновато, хоть природа и наделила северянина свитером природного происхождения. Грудь, живот и даже плечи Асгейра покрывали густые седые волосы, почти как шерсть, тоже мне, йети. И все же внушало. Тен Хавердала был на полголовы ниже меня, и при всей ширине плеч его сложно было назвать ходячей горой мускулов, но в каждом движении Асгейра проскальзывало что-то медвежье. Попадешься в эти лапищи, и никакие руны не помогут. Остается только надеяться, что я смогу танцевать вокруг него достаточно долго, чтобы он свалился под моими ударами. Руки у меня все ж таки подлиннее. Хроки с кряхтением стащил с меня доспех вместе с рубахой. Я не хотел, чтобы кто-то подумал, что я боюсь холода или пытаюсь защитить свое тело тканью. К тому же отметины, оставленные на моей коже громовержцем Тором, выглядели не менее грозно, чем подшерсток Асгейра. А уж когда я расчертил по всему телу кровавые руны, по рядам хирдманов пробежал шепот. «Боги слышат тебя, Тен!» Сам Асгейр, впрочем, ничуть не впечатлился увиденным или просто умел хорошо скрывать. «Не просто мне будет драться с избранником самого Тора!» Я молча кивнул и пошел вперед, бормоча под нос Гальды. Асгейр двинулся мне навстречу, а его хирдманы тут же замкнули кольцо вокруг нас. Теперь не удрать ни мне, ни ему. Тен Хавердала явно не имел ни малейшего понятия о боксерской стойке, но что-то подсказывало. Опыта вот таких боев у него раз этак в 100 побольше, чем у меня. И пусть шагал он тяжеловато, руки держал как надо, сразу не подберешься. И едва ли стоит ожидать от этого аксакала идиотских размашистых ударов в стиле драка на сельской дискотеке. Я начал первым. Руна Урус не только добавляла 4 очка силы, но и немного туманила голову. И все же не настолько, чтобы ринуться прямиком в медвежье объятие. Я подскочил к Асгейру, выбросил чуть вперед правую руку и ударил левой. Боксерский финт уровня «Новичок» сработал. Мой кулак врезался в скулу. А Асгейр будто и не заметил. Не дернулся, не охнул, даже не моргнул. Я словно ударил скалу, только костяшки отбил. «Так, ладно, думать буду потом, а сейчас драка и только драка. Удар. Левой, левой, правой на подшаге и снова левой. Правильная серия, пусть реально пробивным, в ней и оказался только завершающий удар, апперкот в корпус. И снова ничего. Обычного человека такое попадание заставило бы валяться на земле, корчиться и ловить ртом воздух». Но у Асгейра солнечное сплетение, похоже, было сделано из железа. Моя рука занемела чуть ли не по самый локоть, а он лишь едва слышно хмыкнул и попытался дотянуться до меня, словно хотел обнять. Захваты явно удавались ему лучше ударов. Пожалуй, самая разумная тактика для низкорослого бойца. Вот только его йотуновы конечности больше не казались мне короткими. Заросшие все тем же седым мехом костяшки вдруг мелькнули слева. Удар вышел неточным и не самым быстрым, но в глазах тут же потемнело. Несколько мгновений я видел только интерфейс, и красная полоска разом просела чуть ли не на четверть. Это с моим-то читерским вычетом урона от защитной руны. «Внимание! На вас действует каменный кулак. Вы ослеплены!» Продолжительность 2 секунды. Спасибо тренеру, руки я так и не опустил. Прежде чем зрение вернулось, Асгейр успел ударить раза 3, но без особого результата. В смысле, еще 10-15 очков здоровья он из меня выбил, но теперь я снова стоял от него на безопасном расстоянии. Условно безопасном. Асгейр двинулся вперед. И я еле успел ускользнуть до того, как он прижал меня спиной к щитам моих же хирдманов. На увеличенной дистанции определенно дышалось проще. Я даже успел зарядить ему в бороду. Впрочем, снова без результата. Танк. Самый настоящий танк. В шерстяной, мать ее, броне. Йотуновы кости, ну должно же у него быть хоть одно слабое место. Глаза, челюсть, печень, суставы, горло в конце концов, если он и правда не выкован из стали. Я уворачивался, защищался, подставлял руки, теряя крупицы здоровья, и раз за разом пытался достать Асгейра. И примерно через полминуты мне повезло. Он запнулся, открылся, и я тут же впечатал кулак ему в переносицу. Хруст ломающихся хрящей был слышен, наверное, даже в Фолькерке. Есть! Нокаут? Да не может такого быть! Асгейр покачнулся, отступил на пару шагов и снова двинулся вперед. Без звука, только кровь хлюпала, струясь из разбитого носа. А я вдруг почувствовал то, чего не испытывал с того самого дня, как высадился на берег Империи с Хирдом Тена Олафа. Страх. И пусть здесь для меня нет боли, пусть даже сама смерть лишь условность, не бояться как-то не получалось. Асгейр шел на меня, медленно и неотвратимо. Невысокий, волосатый, нескладный и совершенно не героический. На залитом кровью лице я не видел ни капли гнева, только хмурую сосредоточенность. Но от этого почему-то становилось еще страшнее. Я продолжал наносить удары, а он продолжал их пропускать, будто и не замечая. Сколько же у него жизней? 200? Или вообще 1000? Внимание! На вас действует каменный кулак. Вы ослеплены. Продолжительность 2 секунды. Снова зацепил. И на этот раз удача, похоже, изменила мне окончательно. Могучие ручищи скользнули вдоль моего тела и сомкнулись на хребте. Не обращая внимания на мои судорожные попытки отбиться, Асгейр приподнял меня и швырнул на землю. На этот раз боль кольнула даже сквозь фильтры. Не то чтобы сильно, но все ж таки ощутимо. Примерно наполовину оставшегося здоровья. Ребра хрустнули, а Асгейр тут же добавил еще, плюхнувшись на меня сверху. Его мохнатая туша, казалось, весила тонну, не меньше. Я поднимался, отлипая от заснеженной земли, но слишком медленно, ведь мне приходилось тратить силы еще и на освобождение от удушающего захвата. И удавалось это примерно на троечку. Я скрючился, перевалился на бок и кое-как просунул ладонь под стискивающую мое горло руку. Асгейр коротко выдохнул прямо мне в ухо и только усилил хватку. Проклятье! Зеленая шкала ушла в ноль, и как только закончились силы, я начал терять и здоровье. В глазах стремительно темнело, а мозг отчаянно сигнализировал о нехватке кислорода, обваливая красную полоску. Треть, четверть. Все, это конец. Внимание! На вас действует кольцо Эйр. Вы полностью исцелены. Подарок Катарины! Божественный артефакт отработал, разом восстанавливая мне не только здоровье, но и выносливость с духом. На 100%! Я заорал, рванулся и махнул головой назад. Кажется, попал затылком Асгейру в многострадальный нос, и на этот раз он вскрикнул. Негромко, но теперь я хотя бы убедился, что дерусь с живым человеком, а не с заросшим шерстью куском камня. Внимание! На вас действует голос Тена. Продолжительность 30 секунд. Сила плюс 3 единицы. Очки выносливости плюс 25 единиц. Снижение входящего урона минус 15%. Скорость перемещения плюс 25%. Теперь повоюем. Я ударил локтем, перекатился и тут же вскочил на ноги. Асгейр тоже поднялся, но куда медленнее. То ли закончился запас выносливости, то ли просто доиграл неведомый баф, превращавший старика в неуязвимую машину с каменными кулаками. Я подлетел к нему и принялся наносить удар за ударом. Какой уж там классический бокс! Я просто лупил Асгейра, пользуясь драгоценными секундами голоса Тена. Он держал удар, отходил назад, пропускал, не пытаясь бить в ответ, и снова отходил. Я уже успел попасть в челюсть, в разбитый нос, в висок, и сам едва поверил, когда Асгир наконец упал. Медленно, нехотя, будто прилег отдыхать, как могучий дуб, что веками цеплялся в землю корнями и стоял под ударами стихии, но все же не выдержал бури. Я замахнулся еще раз. Сейчас я, пожалуй, забил бы Асгира до смерти, вздумая он снова подняться. Но наш поединок закончился. «Хватит!» Асгир вытянул руку, закрываясь от меня окровавленной ладонью. «Ты победил, Тен!» «Голыми руками! Задание выполнено! Вы победили Асгира Кнутсона в кулачном бою! Вы получаете 2000 очков опыта! Путь силы! Поздравляем! Вы выиграли ваш третий поединок! Ваш ранг — задира! На вас действует удача дуэлянта! Плюс 3% к урону, наносимому любым оружием. Продолжительность перманентна. Вы получаете 200 очков опыта». На этот раз система выкатила мне все плюшки разом. Видимо, чтобы я сдуру не прибил упрямого старика. Как бы то ни было, пока я смахивал выскакивающие сообщения, горячка боя улетучилась окончательно. «Вставай, Асгир, сын Кнута!» Я протянул руку. «Вставай и прими меч, он твой по праву. Ты славно бился, и называться твоим другом — честь для меня». «Да будет так!» Асгир рывком поднялся, обнял меня и хлопнул по спине мокрой от крови и растаявшего снега ручищей. «Ты всегда будешь желанным гостем в Хавердале, Тенантор, а мой сын станет служить тебе и отдаст за тебя свою жизнь, если придется». Я выиграл еще одну битву, но на этот раз обошлось без смертей.